Хорошо еще на земле приучать себя к условиям тонкого мира, представляя мысленно себе свое пребывание там. Нелегко освободиться от привычек земных и привычных движений тела, ведь там тонкое тело следует за движениями мысли, здесь двигают тело мускулы, там мысль. Проницаемость предметов надземного мира – свойство, с которым трудно освоиться сразу. Именно приходится учиться преодолевать обычное представление. Близость или дальность вещей, предметов, людей и окружения обуславливается мыслью. Стоит представить себе что-либо, как оно становится реальностью для сознания. Но и помимо созданий собственного воображения, мир тонкий наполнен тем, что составляет сущность его видимости. Но видимость это по сознанию. Хотящий видеть – видит. Сознание должно быть подготовлено, прежде чем увидеть. Отрицание делает человека слепым. Надо понять, что признание красоты и богатства того мира – будет основным условием видимости. Вдумавшись, можно понять, что даже и представление земного мира в значительной степени зависит от сознания. Для поэта, художника, палача и прокаженного мир выглядит совершенно различно. Также отличен он для ребенка и старца. Это мир плотный. Каков же мир тот, где все движется мыслью? Служитель красоты увидит все в прекрасных обликах, ибо мысли его насыщены красотою. Зеркало сознания отразит и увидит ее красоту. Не позавидуем служителю тьмы, служителю безобразия, в зеркале сознания которого будут отражаться низшие слои астрала, насыщенные безобразием и соответствующими ему формами. Подробности жизни земной и окружения человека, если они с красотою созвучны, имеют очень большое влияние на послесмертное состояние человека. Красота превыше бедности и богатства. Бедная хижина может поразить иногда чистотой и порядком, а хоромы богатства – безвкусием и аляповатостью роскоши. И бедная, но чистая одежда может поспорить с неудобством кринолинов, корсетов и тугого накрахмаленного белья и галстучных удавок. Простое и чистое белое одеяние не нарушит обстановки тонкого мира, но нелеп будет фрак и вычурность моднейших нарядов. Так нужно учиться освобождать сознание от земных пережитков и бесполезных и вредных нагромождений. Красоту, простоту и бесстрашие перед неожиданностями надземного мира можно спокойно взять на вооружение сознания и с ними идти в мир тонкий, прекрасный.